Сегодня мы рассмотрим отрывок из Евангелия от Матфея, который мы не находим у других авторов Евангелия. Это притча о десяти девах. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Здесь Иисус сравнивает Царство Небесное с событием, происходящим на земле, событием, хорошо знакомым его еврейским слушателям. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих». Матфей далее рассказывает, что в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». В дни Иисуса, согласно установившейся тогда традиции, жених со своими друзьями приходил к дому родителей невесты, чтобы забрать ее от родителей. После этого жених и невеста возвращались в дом жениха, где происходил свадебный пир. В нашем рассказе жених уже забрал свою невесту и возвращается теперь с ней к себе домой. Итак, жених пришел, и мудрые девы отправились с ним. Но неразумные девы не смогли войти в дом жениха. Они даже попытались занять масло у разумных дев, но получили отказ. Тогда они отправились купить масло для своих ламп, но когда вернулись, обнаружили, что жених пришел и ушел на брачный пир, и двери затворились. «Господи, Господи, отвори нам!» — стали кричать неразумные девы. Но жених ответил им: «Не знаю вас». 10 дев в нашей притче представляют Израиль. В последние дни, к приходу Христа обратно на землю, в Израиле будет два вида людей: те, которые имеют дух, и те, у которых духа нет. Первые выйдут навстречу жениху Христу и войдут в его царство. Другие же, которые не подготовились к его приходу, он скажет им: «Не знаю вас». Да будет на то воля Божья, чтобы как можно больше людей услышали Слово Божье сегодня и подготовились встретить Христа, когда Он придет за Своей Церковью, состоящей из верующих, которые верили в Его руки, свое вечное спасение. Это верующие из еврейского народа и из народов языческих. Он придет за своей невестой, чтобы забрать ее в свою небесную обитель. Позднее он вернется с ней и своими святыми, чтобы установить на земле свое царство. И тогда наступит конец времен, когда Бог восстановит Израиль в своем благословении и спасении, и все, кто любит и служит Ему, войдут в Его царство. Притча о талантах, 25 глава, с 14 по 30 стих. Затем Иисус рассказал им еще одну притчу. Человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному он дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе его. И тотчас отправился. Первый слуга поместил полученные 5 талантов в дело и заработал на них 5 других талантов. Второй слуга заработал 2 таланта на оставленные ему 2. Но третий слуга пошел и закопал его, то есть свой талант, в землю и скрыл серебро господина своего. По возвращению господина из его путешествия он позвал слуг и попросил их дать отчет о том, как они поступили с доверенными им талантами. Он похвалил первых двух слуг за полученную ими прибыль, но третьего, который не воспользовался своим талантом, чтобы заработать доход для своего господина, он приказал наказать, как мы увидим позднее. Лука рассказывает эту же историю, только герой его рассказа – человек высокого рода, отправляющийся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. По возвращении он похвалил двух верных слуг, сказав: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Матфея 25:21, Луки 19 глава, 17 стих. Слуге же, который получил один талант и зарыл его в землю, господин сказал: «Лукавый раб и ленивый! Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». В христианской жизни мы можем идти либо вперед, либо назад. И если мы пятимся назад, мы теряем то, что заработали. И мы не должны уподобляться слуге, получившему один талант, который побоялся вступить в благословение, которое Бог приготовил для тех, кто хранит ему верность. Иисус, мы знаем, говорит в данной притче о себе самом. Он вернулся на небо к Отцу, и он получит, как тот человек высокого рода из притчи, свое царствие. Тот подвиг, который он совершил своей смертью и воскресением, приобрел ему царский венец. Он царь царей и Господь господствующих. Каждому верующему был дан талант, и каждый верующий должен прожить свою жизнь так, чтобы она принесла пользу делу Господа пропорционально тому, что он от Господа получил. Каждый получит от Господа похвалу за свою верность. Но те, которые не исполнят своего долга, потеряют награду у судилища Христова, хотя они сами и спасутся, но как бы из огня. Эта притча вдохновляет нас, верующих, с любовью ожидать возвращения Господа Иисуса Христа и трудиться с усердием и верностью до дня Его возвращения. Овцы и козлы. 25 глава Евангелия от Матфея, с 31 по 46 стих. Только у Матфея мы находим эту притчу, рассказывающую о возвращении Христа в славе, чтобы судить народы. Мы знаем, что этот суд произойдет за 1000 лет до великого суда над умершими грешниками. Слово «народы» может быть переведено в данном случае как «язычники». Этот суд будет происходить над каждым человеком индивидуально. Этот суд определит, кто из языческих народов войдет в царство Христа которое будет установлено на земле в конце периода великой скорби, пришедшей на землю. Далее мы приводим текст повествования об этом грядущем событии, записанном в Евангелии от Матфея. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». В этой длинной речи, содержащейся в главах 24 и 25, Иисус отвечает на вопросы своих учеников относительно будущего и о том, что произойдет на землю. В то же самое время Он призывает всех, кто будет жить в те дни будущее, быть бдительными и готовыми, потому что никто из них не будет знать, в какой день Он вернется.